Часть третья. И город пробуждается. Первыми на чисто подметенные улицы выходят рабочие. Это их час. За ними покидают дома студенты, школьники, хлопотливые хозяйки с клеенчатыми сумками и плетеными авоськами и служащие учреждений. А когда весь этот деловой народ разойдется к своим местам, появляются младенцы в колясках, старички, живущие на покое, и разный прочий люд. Рано утром, до начала работы в горосполкоме, Дорофей с Чуркиным и главным архитектором Василием Васильевичем едут осматривать новый дом, который вскоре будет принимать комиссия. Построен дом на Точильной, окраинной улице. В старину там жили точильщики, от них улица и получила название. Василий Васильевич, загодя выговоривший себе квартиру в новом доме, возражал против того, чтобы этот дом строили в таком запущенном месте. Но Чуркин, верный идее ликвидации окраин, настоял на своем. Окруженный маленькими домиками, деревянными заборами и лоскутными садиками, новый пятиэтажный с 8 подъездами дом выглядит великаном и красавцем. Он уже покрыт, застеклен и окрашен снаружи. Остались мелкие внутренние работы. В нижнем этаже помещение для магазинов и общественной столовой. Выше – квартиры с балкончиками, со светлыми кухнями, ванные комнаты облицованы белым кафелем, паркетные полы, ниши с полками для книг и для посуды. Все квартиры хороши. Но в одной, на втором этаже, Дорофея заметила еще дополнительные украшения и усовершенствования. Двери с узорными матовыми стеклами, необыкновенные стенные шкафчики, камин, лепные карнизы. У Василия Васильевича, когда осматривали эту квартиру, лицо было расстроено. Белые склеротические руки дрожали. Делая вид, что не замечает его смятения, Дорофей сказал: «Миленькая квартирка, это чья же такая?» Василий Васильевич потащил из кармана пузырек с нитроглицерином. Дорофей беспощадно повторила вопрос, Чуркин пробормотал с неудовольствием: «Тебе вот непременно подавай уравниловку. Ну, отделали одну квартиру индивидуально, подумаешь, не для кого-нибудь, для стоящего человека». «А ты подсчитал?» — спросила она. «Во что эта индивидуальная отделка обошлась горсовету?» Чуркин не ответил, она сама подсчитала в уме и вздохнула. «А список когда утвердим?» — спросила она. Она имела в виду список лиц, которые будут поселены в этом доме. Жилотдел подготовил список давно, а Чуркин медлил с утверждением. «Обдумаем сперва, тогда и утвердим», — проворчал он в ответ на ее вопрос и пошел прочь от нее. «Время терпит!» «Где ж терпит?» — настаивала она, идя за ним. «Заселять скоро!» «Ладно, ладно», — сказал Чуркин, нервно моргая. «Скандачка не годится. Чересчур много желающих. Только и слышишь, давай площадь. Кто и молчал, так теперь, когда увидели дом...» Перестали молчать. «Естественно. Естественно, а дом не резиновый. Это, может, Иисус Христос кормил, понимаешь, 5 хлебами 10 000 человек. Или сколько там. А тут реализм. Тут каждую кандидатуру надо обмозговать», — сказал Чуркин и решительно заговорил с Василием Васильевичем о дымоходах. «Наобещал квартиры, не знает, как выйти из положения», — подумала Дорофея. Принципиальный, упрямый Чуркин сплошь и рядом бывал мягким, как воск, и некоторые люди пользовались этим. Вышли на улицу, и стало ясно, что ее нужно немедленно мостить и асфальтировать. Уж очень безобразно выглядели деревянные мостки и рытвины по соседству с новым домом, с его нарядными балконами, с громадными еще пустыми магазинными витринами. «Этак задождит, моментально грязи нанесут в магазин», — сказала Дорофея, и Чуркин начал договариваться с Василием Васильевичем и прорабом, чтоб не позже завтрашнего дня расчистили площадку вокруг дома. Послезавтра начнем приводить улицу в божеский вид. День полон трудов. Кто строит дом, кто станок, кто отвешивает хлеб покупателям, кто нянчит ребенка, а кто пишет книжку. А когда поработано на совесть, почему не повеселиться? Нынче вечером в парке культуры проводы лета, большое гулянье с фейерверком и аттракционами. Оркестр без устали играет танцы, подхваченные репродукторами, на весь парк гремят краковяки и вальсы. Танцевальная площадка не может вместить желающих. Танцуют в аллеях и на дорожках цветника, пляшут молодые люди в пиджаках, ученики ремесленных училищ, курсанты военной школы и бесчисленное множество девушек. Попадаются костюмированные, то мелькнут расшитые рукава и головка в венке из цветов с разноцветными лентами, развивающимися в танце, то пройдет, томно обмахиваясь платочком, запыхавшаяся ночь в черных с блестками одеждах. Цепи цветных фонариков разбегаются в темной листве, смех и говор звучат, не смолкая. Лихорадочно работают продавщицы мороженого. Чуть покажется продавщица с коробом своего сладкого товара, как девушки, молодые люди в пиджаках, ремесленники и курсанты обступают ее тесной толпой. Несколько минут суеты и давки, и толпа рассыпается. И продавщица налегке поспешает за новой партией товара. Блистая серебряными позументами, кружится смешная карусель с верблюдами и жирафами. На жирафе в малиновых яблоках катят задумчивые, углубленные в себя Юлька и Андрей. «Значит, решено», — говорит он сдавленным от любви голосом. «Завтра я иду». Она молчит. Ей вдруг жутко ответить. «Хорошо». До сих пор, при всей ответственности ее намерений, это было похоже на игру. Андрей, хоть считался женихом, был просто нежный брат и преданный товарищ. И она ходила вольная, ничем не скованная. Но вот завтра он заявит в ЗАГС об их браке, а через неделю их зарегистрируют. Она переедет к нему в ту комнатку на 7-м этаже, для которой сама покупала занавески. И что же это будет? Куда денется ее теперешняя милая и свободная девичья жизнь? Карусель кружится, музыка играет. Лица людей, стоящих кругом, мчатся, мелькая, все плывет. Юлька закрывает глаза. «Так решено», — повторяет Андрей и берет ее за руку. И в первый раз она вздрагивает от горячего и твердого прикосновения его руки. «Хорошо», — отвечает она с закрытыми глазами. Третья смена музыкантов заняла места в оркестре. Дважды прокрутили механики старый веселый фильм «Антон Иванович сердится». Но кончается и эта ночь. Гаснут цветные фонари, пустеют аллеи, забросанные окурками и бумажками. На окурке падает, кружась желтый лист. Прощай, лето. До нового свидания. Новое разгорается утро. В это утро на Эннском аэродроме встречают болгарских гостей. Солнце еще не печет. За серо-зеленым полем в лощине курится туман. Сквозь туман темнеет дальний лес. Небо золотистое, спокойное. В нем стоит мягкий моторный рокот. Над громадно распахнутым полем идет на посадку самолет. Он опускается, разрастаясь. Летучее серебряное чудо рыбы с большой головой. И садится на дорожку в шагах в 200 от встречающих. Отворяется дверца, люди выходят. На ветру поднятым винтом взвиваются красные клетчатые юбки болгарок. С чувством торжества и красоты происходящего Дорофей идет к ним, и навстречу протягиваются смуглые руки. Блестят белые зубы на смуглых лицах. Старуха Попова выделяется среди всех черным платьем и черным платком. У нее горбоносое худое лицо, усики над губой и узловатые крестьянские руки. Ей подносят букет, Попова держит его, как сноп. Цветы не идут к ее вдовьему наряду и резкому, словно из темного камня, вырезанному лицу. Красавица Марчева хочет взять букет, чтобы помочь ей. Попова не отдает и строго говорит что-то. «Что она говорит?» — спрашивает Дорофея. «Она увезет эти цветы в Болгарию», — по-русски отвечает Марчева, опережая переводчицу. «Она их положит на братскую могилу, где похоронены ее сыновья. У нее оба сына казнены при фашистах», — в полголоса добавляет Марчева, с доверием глядя на Дорофею черными, как черный бархат, длинными глазами в густых ресницах. Они едут в гостиницу. Сентябрьский город ярок и пышен. С великолепным напряжением всех сил цветут цветы на бульварах и в скверах. От цветов, от расставленных всюду ларьков с грудами бледной зеленой капусты, красных помидоров, оранжевой моркови и лиловых слив небывало пестры улицы. Урожай вливается в город и затопляет его своими дарами и красками. Старуха Попова прямо сидит в машине и, медленно поворачивая голову, осматривает все суровым зорким взглядом. «Что она чувствует?» — думает Дорофея, глядя на ее орлиный профиль. «Что чувствует в нашей стране старая женщина, которая все отдала, чтобы ее народ мог жить свободно, как наш?» В гостинице гости переодеваются. Попова достает из чемодана заботливо сложенное ситцевое платье и тоже переодевается, изредка вмешиваясь в общий разговор. Дорофей видит ее старые жилистые руки и мытую-перемытую рубашку деревенского холста с большой серой заплатой из нового холста на спине. И забытые воспоминания входят в сердце. Мать. Мать стоит и переодевается. Те же руки с узлами рабочих мышц и с острыми локтями. Те же терпеливые мужицкие лопатки под рубашкой. И рубашка такая же, с аккуратно наложенной грубой заплатой. Только изба низкая и темна. Мглистый день разведняется еле-еле. Облик показался и скрылся. И осевшая могила на краю погоста мелькнула далеко-далеко. Дорофея смотрит на Попову, и так ей понятно все, что было и есть в душе и в жизни Поповой. В чемодане у Поповы лежат сельскохозяйственные брошюры на русском языке. «Товарищ Попову интересует опыт передовых колхозников», переводит переводчица. «Она руководит кооперативным хозяйством. Большая борьба. Кулаки стреляли в нее, в лесу, когда она ехала на станцию. Но не попали». А у Марчевой с лица, покрытого персиковым пушком, не сходит сияние. Марчева сильная, яркая. Она так хороша, что от нее не хочется отвести глаза. В ней все красиво. От богатых, смоляных, бурно вьющихся волос до стройных ног в щегольских башмачках. О ней рассказывали, что девочкой она партизанила вместе с братьями и была отважна до безрассудства. Но в изящной женщине с нежным голосом и сдержанными манерами не узнать отчаянной партизанки, которая в мужской одежде пробиралась козьими тропами по горам. «Очень хорошо говорить по-русски», — замечает Дорофея. «Я скажу вам секрет», — говорит Марчева. «Я не оставила надежду, что все-таки буду учиться в русском университете. В СССР не поздно учиться. Мне 23 года», — говорит она с некоторой тревогой, полувопросительно подняв к Дорофее свои прекрасные глаза с голубыми белками. «Почему же это до сих пор не удалось устроить?» — спрашивает Дорофея. «Я вышла замуж», — отвечает Марчева, опуская ресницы. «Надо же, чтобы в такой хороший день на глаза Дорофея попался Геннадий. После приема у Чуркина и осмотра города гости приехали в дом техники. И тут на улице Дорофея столкнулась с сыном. Он шел с двумя здоровенными парнями в длиннейших сверхмодных пиджаках. У всех троих были самодовольно брезгливые ухмыляющиеся лица. Мы цену себе знаем. Нас ничем не удивишь», — откровенно нагло заявляли эти лица. Волосы чуть не до плеч. Мода, что ли, у них не стричься? И походка, как у паралитиков. Они в упор рассматривали Марчеву. «Ничего», — громко сказал один. «Да нет, примитив», — сказал другой. Дорофея кровь ожгла щеки. Геннадий увидел ее и кивнул. Она не ответила. Прошла к подъезду ему наперерез, не оглянувшись. На минуту она перестала слышать и соображать, что делается кругом. «Чужой, чужой!» Мучительно ясно и до конца ощутила она. Никогда еще не было такой ясности и окончательности. Везде чужой, во всем. С отчаянием думала она, слушая вокруг себя говор на двух языках, и силясь улыбаться. Перед вечером болгарки улетели. Опять было небо без облаков, пронизанное спокойным светом, и запах сена, и мягкий, важный рокот моторов в высоте над аэродромом. Серебряная машина стояла на дорожке, распластав могучие крылья. «До виждания, до виждания!» — говорили болгарки. «Уверены, еще увидимся в жизни», — сказала Марчева. Глаза ее нежно мерцали в черной опушке ресниц. «Благодаря за всичку», — сказала старуха Попова. «В добрый час. Приезжайте еще», — отвечала Дорофея, пожимая руки. Загрохотал мотор. Горячий ветер дунул и затрепал траву. Самолет двинулся по дорожке, разбежался, отделился от земли и, удаляясь, стал подниматься. И гул его влился в гул других моторов, парящих в высоте. Дорофея стояла, сложив руки щитком над глазами, и смотрела ему вслед, пока он не скрылся, сверкнув искоркой. Один из самолетов, круживших над полем, снизился и сел на дорожку. Из него стали выгружать ящики с виноградом. Ветерок, набежав, донес до слуха пыхтение локомобиля и говорок трактора. Золотая пора заботы изобилия, время сбора плодов и нового сева. Как бы хорошо было в тот час Дорофеи, если бы не это чувство беды и вины, что тень ложится на поле и небо. Моя вина. Я ответчица. И как же теперь развести мне эту беду?